Ведь, кажется, это только начало. Почему? Потому что количество обезьян не уменьшается! Хоть я и думала, что не могла убить обезьян ядом, но вижу, что это не так. Их трупы, кажется, валяются прямо над стеной. Не похоже, что они оживут. Просто количество обезьян стало больше, чем было в начале. Прибыло, как это называют, подкрепление. Интересно, откуда эти парни лезут? Как их число так быстро растет? Их было около 50 в начале, а сейчас, похоже, их уже вдвое больше. И они все продолжают прибывать. Кажется, им нет конца. Это пугает, верно? Но что же мне делать? Правда, что делать? Красная полоса стамины значительно уменьшается, как и мана. Я все время делаю сети. Поэтому стамина и заканчивается. Скоро станет невозможно использовать паутину. Мне нужно избегать такого развития событий любыми методами. Я приготовила паучью звезду, и цель – ближайшая обезьяна. Бросок, попадание. Так я начала тянуть, используя всю силу. Я быстро опутала обезьяну паучью, впилась ядовитыми клыками. В середине процесса в меня попал камень. Но мои хиты уменьшились только на 5. Как я и думала, силы у камней немного, но поскольку расстояние от пола до сюда слишком велико, то и сила удара небольшая. Хотя это и больно, но я проигнорировала боль с помощью способности облегчения боли и обнуления боли. Я убила обезьяну. И тут же ем ее. Самое главное сейчас это скорость. Мне нужно быстро закончить и вернуться на фронт. Обезьяны все еще борются с клейкой паутины. Большинство из них завязло в паутине и не может двигаться. Но путь, проложенный телами обезьян, скоро будет закончен. Скоро они доберутся до меня. Моя стамина должна восстанавливаться, и я думаю, что это мой последний запас. Так что мне нужно быстрее закончить есть и превращать их в свою еду. Я закончила есть. Хоть и после убийства обезьян, настроение как-то росло, зато теперь уже надолго. Это я буду вас есть. Такие, как вы, недостойны, чтобы съесть меня.